104. 19 сентября 1915 года. Любименькая моя, увы, дело гиблое, отпуска временно прекращены. Идет усиленная подготовка к наступлению. Артиллерия собирается нанести сокрушительный удар, какой немцам не снился даже в самых кошмарных снах. Все генералы один за другим приезжали сюда сообщить нам об этом. А я, помни это, буду в безопасности позади своего полка, в убежищах, прочных и надежно укрепленных. Их подготавливают, так как наверняка будет много раненых. Сегодня письма от тебя нет. Хотелось бы надеяться, что хоть почтовое сообщение не будет прервано. Это было бы уж слишком. Погода прекрасная, и я думаю о тебе и об ОМОНе. Я очень отчетливо вижу каждую черточку твоего милого личика, представляю себе в мельчайших подробностях сад, залитый ярким солнцем, которое светит и мне тоже. Сегодня вечером идем в окопы. Посылаю фотографию. Маэстро Коп, полковой дантист, выдергивает зуб. Теперь я мало снимаю, берегу пленку для важных событий. Говорят, отпуска прекращены ненадолго.